очередной обход. Гремел страстей экранных, сухор батальных цен, эстет пропорций вечно равных, законодатель и блюститель цен. Мы не ждем, чтобы ждать, мы не верим, чтобы верить, но способны стрелять. Ломаем клетки двери, скальпель, дерзай, чтоб не присыпал пудрой флюс, коммунальный флюс. Флюс коммунальной боли, мы слышим это ты. Преследуй чей-то брови, блюститель красоты. Но подлежит продаже заочно чистую игру. И кнут, и пряник твой, и даже закон огня, воды и ржавых труб. Мы не ждем, чтобы ждать, мы не верим, чтобы верить, но способность стрелять. Три.